По случаю 56-летия начала руководства Ким Чен Ира Сунгунской революции, 17 августа гендиректор издательства Мьянмы Митарма Маунг Наинг опубликовал пресс-заявление. Он подчеркнул, что Ким Чен Ир в поддержку замыслов Ким Ир Сена, родоначальника социалистической Кореи, с 25 августа 1960 года со дня начала руководства Сунгунской революции до последних дней своей жизни прошел длительный сунгунский путь. Далее он отзывался о бессмертных заслугах Ким Чен Ира, который выдающимся испытанным руководством заложил прочный фундамент для вечного процветания страны и нации.